сразу же за победой над чанками. Инки не просто сохранили жизнь вождям чанков, но и включили их боевые отряды в состав своих войск, ушедших на завоевание царства Колья. Чанки во главе с Анко-Валью помогли инкам победить Колья, однако после той победы по каким-то причинам сыны Солнца решили прервать свой эксперимент. Возможно, они посчитали его оконченным и не захотели больше рисковать в подобной мысли. Их могла убедить сила чанков. Можно допустить, что инициаторами разрыва с Куско стали сами чанки. В этом случае стремление инков уничтожить своего союзника не кажется чем-то необычным. В любом случае, второй конфликт между инками и чанками, хотя и закончился неудачей для сынов Солнца, он, однако, не опроверг целесообразность использования побежденных в интересах Куско. Но нас интересует в данном случае совсем другое. Сам факт сохранения в официальной истории Тауантинсую рассказа о побеге чанков во главе с Анко-Валью. Действительно, почему инки сохранили память о своем поражении? Ибо именно так расценивается побег чанков. Нам представляется, что на фоне последующей неукоснительной практики включения царств других индейцев в состав Тауантинсую, этот факт достаточно убедительно говорит, в уходе чанков в чем-то оказались виновны сами инки, и они поняли это. Они поняли и то, что случай с чанками должен послужить наглядным уроком для потомков. Ибо только так можно объяснить, почему в официальной истории инков, состоящей сплошь из побед и триумфов, нашлось место для рассказа о полном крахе миссионерства сынов Солнца. Политика сохранения местной неинкской администрации в царствах, включенных в состав Тауантинсую, была реальным фактом. Она же стала одним из наиболее надежных инструментов укрепления власти инков. Более того, в условиях этнически пестрого населения страны это был, пожалуй, единственно пригодный путь решения этнокультурной проблемы, который одновременно выступал в роли гаранта власти самих сынов Солнца и даже усиливал ее. Вот почему, как бы ни сопротивлялся инкам Курака, сыны Солнца предпочитали простить его, когда вопрос о включении в Тауантинсую царство Кураки уже не вызывал сомнений. Но если Курака не принимал прощения, и его приходилось казнить, освободившийся трон инки предоставляли только тому из наследников, кто по местным обычаям имел на него право. Скажем прямо, то был отнюдь не бескорыстный ход в сложной политической игре сынов Солнца. Вернемся к тому же случаю с чанками. Как могло случиться, что чанки, лишь недавно воевавшие насмерть с инками, вдруг оказались в рядах их армии, предпринявшей завоевание царства Колья? Почему чанки не повернули оружие в привычную сторону, то есть против Куско, а напали на тех, кто, став объектом агрессии инков, должен был казаться им естественным союзником, а не врагом? Мы полагаем, что только в одном случае все эти вопросы могут получить достаточно убедительное объяснение. Чанки пошли на войну против Колья не за инками, а за своим природным господином, каковым для них являлся Анко-Валью. Иными словами, не инки, а сами чанки повели в бой своих воинов. Но, сохраняя власть за природными господами, инки отнюдь не заботились о соблюдении или охране наследственного права покоренного царства. Их волновал куда более важный вопрос — защита и укрепление универсальности принципа божественного начала власти над простыми людьми, власти от Бога и потому незыблемой и извечной.